Трижды после нашего принятия друг друга мы встречали и провожали день вместе в теплой постели. На четвертый день счастья я обнаружил, что Колдера нет рядом. Мое сердце сжалось, как в тисках. Теплый завтрак из двух тостов и пудинга ждал меня на кухонном столе. Ранчо, казалось, было погружено в бесконечную серость и тьму. Ветер свистел на крыше и проникал через раскрытую дверь веранды. Я смотрел вдаль на редкие дома Куски, томившиеся под ненастными темными облаками, заедая тост и пытаясь понять, куда ушел Колдер. Он всегда предупреждал меня, когда собирался покинуть дом. Стоило задаться вопросом о его нахождении, как из коридора послышался шум. Дверь закрылась громким хлопком. Я выбежал из кухни. Колдер разувался, рядом с ним стоял мокрый бумажный пакет, доверху набитый продуктами. Я прижался к дверному косяку с томным взглядом и насмешливой улыбкой. Меня забавлял его вид. Ботинки с налипшими травинками, мокрые подвернутые джинсы, эта пухлая, толстящая куртка и возвышающаяся над ней голова Колдера со всклоченными волосами, словно он бежал с другого берега, стараясь успеть до того, как погода соберется показать свою отталкивающую красоту. «Бумажный пакет в такую погоду?» Не удержался я. «Ты бы еще в руках все это понес, дурачок». Не глядя на меня, Колдер ухмыльнулся и прошел мимо вместе с продуктами. Внезапно он обернулся, словно вспомнил о чем-то важном, и, наклонившись ко мне, робко поцеловал в щеку. Увидев я подобную сцену со стороны, с обреченным стоном произнес бы: «Что за слащавость? Меня сейчас стошнит». Но когда сам стал невольным участником этой сцены, почувствовал, как жар ударяет в голову, и невидимой волной любви смывает придуманные ограничения. Все, что помешало бы мне насладиться, казалось бы, обыкновенным, но таким важным моментом. «Как ты?» Колдер принялся разбирать покупки. Упаковка чипсов со вкусом сыра, кола, попкорна и прочие пищевые отходы, завернутые в привлекательные хрустящие упаковки. «Я думал, ты борец за правильное питание», — упрекнул его я. «Я просто подключился к твоей мрачной логике. Все мы однажды умрем». Забавно, но с первых секунд влюбленности я прекратил думать о смерти. Я больше не желал ее. Стер из памяти любые философские и удручающие заключения о ней, как сжег из заметки о бессмысленности и бесценности жизни, где слово «бесценность» было емким синонимом фразы «ничего не стоит». С ответной любовью Колдера жизнь мгновенно обрела смысл. Заиграла красками, озарилась. Все это время она была словно заполненной тьмой комнаткой без дверей с крохотным окном, чьи стекла почти не пропускали теплых лучей солнца. И даже если какие-то остатки света попадали в это гниющее помещение, они погибали, не касаясь пола, не достигая меня. А потом пришел Колдер, и комната залилась его ослепительным светом. Если бы до встречи с ним мне дали белоснежный лист бумаги с крохотной точкой и попросили описать увиденное, единственное, на что я обратил бы внимание, — это точка. Я описал бы ее форму, цвет, озвучил бы сотню пришедших на ум ассоциаций и сделал бы около десятка угнетающих заключений. Я видел бы только эту несчастную точку, не замечая, что она ничто в сравнении с белоснежной чистой бумагой, занимающей больше 99,9% всего пространства. Сейчас мой ответ был бы иным. И вдруг я кое-что понял. Знаешь, оказывается, жизнь состоит не только из черных и серых полос. Колдер собирался насыпать чипсы в глубокую тарелку, но остановился и обернулся. Он вскинул брови и развел руками. «И почему ты так считаешь?» — спросил он так, словно и сам всегда разделял мои упаднические взгляды. «Не жизнь, а существование. Не белое, а черное. Не радость, а разочарование. И так все время. Мы жили в одном мире, но видели и чувствовали его по-разному». За окном сверкнула молния. Оглушительный раскат грома, казалось, расколол переполненные влагой небеса, и на землю хлынул дождь. Такой силы, что если он решит затянуться, то вода в реке выйдет из берегов. Я подошел к Колдеру и отодвинул от него пустую тарелку. Моя близость испугала его, неотрывно смотревшего на меня сверху вниз, и заставила прижаться к столу. Мы привыкли списывать свои проблемы на кого угодно, но только не на себя. Мы видим себя не хозяевами жизни, а участниками ее трагичного театра. где нас за ниточки дергают внутренние демоны, что поселились в наших сердцах с первых секунд нашей жизни, томительно скрипя зубами и ожидая долгожданного выхода. Но кто руководит ими? Бог? Судьба? Проклятое предопределение? А случайно не мы сами? Из-за его томного взгляда я чуть не потерял нить рассуждения. Секунду после завершения моей философской речи он смотрел на меня завороженно, будто все это время вообще не слушал. С приоткрытым ртом он неровно ловил воздух, уголки его рта вздрагивали смущенные улыбки. Мы словно впервые стояли настолько близко друг к другу. Бывало и ближе, и эта нестерпимая близость прямо сейчас застилала ему глаза. Я не верил, что все может быть так просто. Еще неделю назад он вбивал себе в голову Божьи слова и наказания за то, чего теперь мы не стыдились. «Ты меня вообще слушал?» — прервал я его любование. «Прости». Он отвернулся, поправляя длинную челку, что уже закрывало половину лица. Я развернул его к себе и спрятал его выбившиеся волосы за ухо. Его пораженный взгляд наводил на меня тревогу, что предрекало нечто неизбежное и горькое. Но затем он взял мою руку и прижал к своей щеке. И мои мимолетные сомнения растворились в его теплых ласках, и я обмяк бы в его объятиях, если бы не жажда продолжения нашего разговора. Колдер, кажется, не хотел слов. Но он тихо сказал: «Поразительно». «Что поразительно?» «Ты, твое мышление, твои взгляды, они абсолютно обычные». Я был смущен и не мог принять похвалу. «Знаешь, дело даже не в них самих. Еще сравнительно недавно ты говорил что-то вроде: мы лишь существуем, все тлен, боль, мы рождаемся неизвестно ради чего, живем неизвестно ради чего и умираем неизвестно ради чего». Он прижался ко мне, скрепив пальцы в замок у меня за спиной. «В одном я готов с тобой согласиться. Счастье не может длиться вечно, как и не может вечно длиться боль. У нее есть конец, который не предоставляет возможности вернуться в начало». Это были не слова сердечных переживаний, а их семена, отныне посеянные и в моем сердце тоже. Не это ли и означает разделять с кем-то не только любовь и радости, но и горе? Я крепко обнял Колдера, будто кто-то собирался вырвать его из моих рук. Но он отстранился и, качая головой, тихо произнес: «Я смотрю на тебя, касаюсь тебя, прямо сейчас стою рядом с тобой, но чувствую, как ты исчезаешь. Я смотрю на тебя, а вижу песочные часы. Песчинки безостановочно стремятся вниз на растущую горку, и вот однажды она прекратит расти, потому что какая-то часть этих часов опустеет. Их можно было бы перевернуть, но почему-то по одной причине не получится. Семена тревоги, растущие в моем трепещущем сердце, превратились в колючие толстые плющи, сжавшие его так, что не вздохнуть. Густая тень опасности нависла над нами, растопырив вокруг нас пальцы и собираясь раздавить в своих костлявых кулаках. С холодной дрожью я подпустил к себе мысль о том, что нам не выбраться из этой ловушки. «Скажи мне честно, Колдер, ты все еще боишься быть со мной?» Он неуверенно кивнул, произнося с подступающими к глазам слезами: «Я боюсь быть с тобой, но без тебя еще больше». Он тяжело вздохнул, переводя дух, и вновь отвернулся от меня, чтобы приготовить нездоровый завтрак. Я чувствовал начало чего-то неизвестного, да дрожи пугающего. Словно непривычно мрачными заключениями Колдер запустил механизм, который уже не остановить. Я спрятался от этой мысли за другими, не менее тяжелыми, но, по крайней мере, не лишающими способности говорить. «Знаешь, ты единственный человек, с которым мне действительно хорошо. Такое ощущение, что мне тебя и не хватало», — произнес я с хрипотцой, желая разбавить обстановку светлыми красками. Но темных осталось слишком много, и я не смог добавить голосу нежности или уверенности. «А как же мама?» — мгновенно отреагировал Колдер. «Мама». Я сел за стол и ненадолго задумался. «Она есть в этом мире, Но ее нет в моей жизни. Иногда я думаю, что она любит меня лишь тогда, когда я прихожу к ней, а все остальное время даже не вспоминает обо мне. С печальной улыбкой я сделал последнее заключение, после которого и родители, и многие другие люди на фоне Колдера перестали существовать. Впрочем, я ведь тоже так к ней отношусь. Уверен, в иной ситуации я услышал бы в ответ что-то вроде «Она же твоя мать, ты должен ее ценить, она тебя любит». Но Колдер лишь устало вздохнул. Он, как и я, больше не мог думать о вечной проблеме отцов и детей. Эта тема была непознаваема, равно как и пространство и время. Если существуют идеальные отношения между детьми и их родителями, то они строятся на покорности или уважении. «Моя мама тоже была такой», — неуверенно произнес Колдер. И на этом, очевидно, хотел закончить, но я в ту же секунду зацепился за одну из немногих ниточек, ведших в его прошлое, туда, где зародилось его светлое сердце. «Какой?» Колдер сел напротив, с громким стуком поставив тарелку с чипсами. «Наркоманкой». Это слово мгновенно попало мне в душу. Одно слово, ставшая ключом от всех дверей и вопросов, так интересовавших меня. Наркомания в твоей семье. Значит, ложиться спать, не зная, как начнется следующее утро. Бояться за жизнь близкого человека, зная, что тебе его не остановить. Ведь ты всего лишь ребенок. Испытывать и жалость, и злость, и разочарование в себе, своих родных, и думать, почему именно моя семья? Наркомания — это значит боль, как физическая, так и моральная, и оба вида безжалостно и насильно перестраивают тебя. Достаточно взглянуть на близких, страдающих тягой к белому яду. Может, Колдер и не стал бы таким хорошим, не познай он, какой может быть жизнь. Но ведь моя история мало чем отличается. Почему же мы такие разные? Мне очень жаль. Только и произнес я, стыдясь и задаваясь вопросом, неужели это все, что я могу сказать? Мне и правда нечего было ответить. Он знал, что я понимаю, каково это, поэтому дальше мы сидели молча. У меня рождались десятки вопросов, но на сегодня было достаточно. Несложно догадаться, что мать Колдера мертва, и, может, потому его семья и была бедна, что-то тратила все и распродавала последние вещи, чтобы купить очередную дозу. Я не собирался ни о чем спрашивать, но сказал, «Теперь все по-другому. Теперь у тебя есть я, и ты есть у меня». Но Колдер это утешило ненадолго. «Поэтому, Пит, я так боюсь за тебя. Сейчас ты сдерживаешься, но давай, как только вернешься, отправишься на лечение в наркологический центр. Только после съемок. Мне очень нужны деньги. Последние я потратил на эту поездку». «Хорошо». Он не собирался расслабляться после одобрения, будто знал, что я могу не сдержать слова. У меня тоже не густо с деньгами. Внезапно в гостиной затрещал телефон. «Не вставай», — остановил я Колдера и вышел из кухни. Можно было догадаться, кто звонит, узнать о наших делах в Куске, и я без тени сомнения поднял трубку. Около 5 минут разговора с Кристианом заставили меня пожалеть об этом и вернуться с удручающими вестями, от которых на витражной картине нашей жизни и долгожданного воссоединения появилась опасная трещина.